если кто не родится от воды и духа. Первой из них является беседа Иисуса с Никодимом. Она, судя по всему, происходит в Иерусалиме, поскольку, во-первых, Никодим, как член Синедриона, должен был жить там. Во-вторых, предыдущее действие происходило в Иерусалиме, и евангелист не упоминает о переходе Иисуса в другое место, тогда как после беседы с Никодимом Иисус отправился в землю иудейскую, а затем, через некоторое время, пошел опять в Галилею. Первая часть беседы выявляет характерный для Иисуса способ ведения диалога. Он совсем не всегда дожидается вопроса, прежде чем начать отвечать собеседнику. Если вопрос задан, совсем не всегда он отвечает на него прямо. Часто вопрос собеседника служит лишь отправной точкой для слов Иисуса, не вытекающих из вопроса и не дающих на него ответ. Нередко он отвечает вопросом на вопрос, заставляя собеседника перевести мысли на совсем иной предмет, чем тот, который интересовал его. Свои высказывания Иисус совсем не всегда разъясняет, заставляя собеседника додумывать, что он имел в виду. Иногда одно слово в рассуждениях собеседника оказывается достаточным для того, чтобы, отталкиваясь от него, Иисус начал говорить совсем о другом. Некоторые ключевые понятия в речи Иисуса возникают многократно. Собеседником Иисуса является человек, упоминаемый только в 4 Евангелии, из которого мы узнаем, что он был, во-первых, начальником иудейским. Это выражение указывает на представителя иерусалимской знати, не являющегося священником. Во-вторых, он был фарисеем. В-третьих, был учителем Израилевым, то есть раввином или законником. В-четвертых, был богат. Почему Никодим приходит к Иисусу ночью? В этом, очевидно, была определенная практическая необходимость. Никодим в 4 Евангелии выступает как один из немногих представителей религиозной верхушки израильского народа, кто тайно симпатизировал Иисусу и его миссии. Он не решался открыто примкнуть к общине учеников Иисуса. В то же время для него недостаточно было того, что он мог услышать от учителя прилюдно. Ему хотелось личного общения. И Иисус предоставляет ему такую возможность. Для евангелиста, однако, факт ночного визита Никодима имеет и глубокий символический смысл. Ночь — символ тьмы и греха. День — символ света и правды. Обстановка ночной беседы как бы подчеркивает то противопоставление между светом и тьмой, которое становится одной из главных тем этой беседы. Некоторые ученые предполагают, что Никодим пришел к Иисусу не один, а в сопровождении группы учеников. Диспуты между представителями разных школ раввинистической мысли якобы происходили обычно в вечернее время, и на такие встречи раввины приходили вместе со своими учениками. На то, что Никодим пришел не один, по мнению этих ученых, указывает множественное число, употребляемое Никодимом. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога», и чередование единственного и множественного чисел в обращениях Иисуса к Никодиму. «Истинно, истинно говорю тебе, не удивляйся тому, что я сказал тебе, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Если я сказал вам о земном, и вы не верите...» Другие ученые, однако, отвергают такую точку зрения, полагая, что множественное число указывает на Никодима как представителя фарисейской партии, от имени которой он беседует с Иисусом. Никодим начинает не с вопроса, а с серии комплиментов в адрес Иисуса. Судя по этим комплиментам, он принадлежит к числу тех уверовавших в Иисуса, к которым сам Иисус не питал доверия. Он ссылается на чудеса Иисуса, и именно эти чудеса являются для него главным показателем того, что Иисус — учитель, пришедший от Бога. Возможно, Никодим готовился задать вопрос, но Иисус не дает ему сделать это. Как часто бывает в подобных случаях, он берет инициативу в свои руки и сам делает заявление, удивляющее собеседника своей неожиданностью и парадоксальностью. Аналогичную ситуацию мы увидим в беседе с самарянкой. Собеседник начинает задавать естественные в такой ситуации наводящие вопросы, но Иисус продолжает говорить загадками, не столько отвечая на вопросы, сколько развивая собственную изначально заявленную мысль. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». В этом начальном сегменте беседы 4 раза употреблен глагол «может», всякий раз с отрицательным, вопросительным или отрицательно-вопросительным словом перед ним. «Никто не может», «не может», «как может», «неужели может». Этот глагол и оказывается тем звеном, который скрепляет разнородные элементы начала беседы в единую логическую цепь. Глагол «родиться» и производное от него причастие «рожденный» или «рожденное» — еще один элемент, обеспечивающий смысловую связь различных элементов беседы. В общей сложности слова с корнем на коротком отрезке беседы встречаются 8 раз. Отметим, что в греческом языке один и тот же глагол употребляется для обозначения рождения и зачатия. В еврейском такой же двойственной семантикой обладает другой корень. Наречие может означать как «свыше» — буквальный смысл, так и «снова» — переносный смысл. Отсюда многообразие возможных переводов словосочетания «родиться свыше», «заново родиться», «быть зачатым свыше», «быть снова зачатым». Никодим толкует это выражение буквально: «родиться снова» значит войти в утробу матери, будучи старым. В устах Иисуса «родиться свыше» значит родиться от воды и духа. В Евангелии от Матфея встречается термин, переводимый на русский язык малопонятным словом «пакобытие». Он относится к жизни после смерти, но буквально означает «рождение заново». В Евангелии от Иоанна это рождение заново становится рождением свыше и происходит не в отдаленной перспективе загробного бытия, а в земной жизни. Оно необходимо, потому что есть 2 уровня бытия — сфера духа и сфера плоти. На каждом уровне подобное производит подобное. Основная тема беседы, следовательно, это переход человека с более низкого уровня бытия, уровня плоти, на более высокий уровень духа, в котором только жизнь вечная и становится его уделом. Слово «дух» в тексте употреблено 5 раз. Оно является ключевым понятием для раскрытия смысла беседы. Духу противопоставляется плоть. Нельзя не вспомнить здесь слова из пролога Евангелия от Иоанна: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Тема духовного рождения, заявленная в прологе, получает развитие в беседе с Никодимом. Греческое слово, как и еврейское, одновременно означает и дух, и ветер. Вся речь Иисуса построена на принципе употребления земных понятий в значении духовных реальностей. Царствие означает не земное царство, но небесное, жизнь необычная, земная, но вечная, рождение не из утробы матери, а свыше. Точно так же и дух, необычный ветер, но святой дух, о котором Иисус на страницах Евангелия от Иоанна будет говорить многократно, и беседа с Никодимом первый раз, когда речь идет о духе. Однако образом духа является дуновение ветра. Подобно тому, как ветер дует где хочет, дух рождает свыше тех, кого сам пожелает. Появление ветра неизвестно откуда, и его исчезновение неизвестно куда, указывает на таинственную природу действия духа. Человек не знает причин, по которым дух приходит или уходит. 2 раза в тексте беседы употреблено понятие «Царствие Божие». Сначала Иисус говорит о рождении свыше как необходимом условии для того, чтобы увидеть Царство Божие. Поясняя эту мысль, он утверждает, что рождение от воды и духа необходимо, чтобы войти в Царствие Божие. Есть ли разница между видением Царства и вхождением в Царство? Представляется, что в данном случае оба выражения синонимичны – «увидеть» и «значит войти». В аналогичном смысле глагол «видеть» употребляется в словах «верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Здесь «иметь жизнь» и «видеть жизнь» оказываются синонимами. Выражение «увидеть смерть» синонимично выражению «вкусить смерть». Беседа с Никодимом – единственное место в Евангелии от Иоанна, где встречается словосочетание «Царство Божие». В синоптических Евангелиях это словосочетание встречается регулярно, в том числе 14 раз у Марка и 32 у Луки. У Матфея «Царство Божие» упоминается всего 5 раз, однако 32 раза употребляется идентичное по значению словосочетание «Царствие Небесное», отсутствующее у других евангелистов. Общее количество упоминаний «Царства Божьего» или «Царства Небесного» в синоптических Евангелиях – 83. Подавляющее большинство этих упоминаний относится к прямой речи Иисуса. На фоне столь частых отсылок к Царству Божьему в поучениях Иисуса, зафиксированных в синоптических Евангелиях, столь редкое употребление этого выражения в поучениях, вошедших в Евангелие от Иоанна, может вызвать недоумение. Однако в этом Евангелии 17 раз встречается словосочетание «жизнь вечная» и 19 раз термин «жизнь» в значении «жизнь вечная». Это значительно чаще, чем во всех трех синоптических Евангелиях вместе взятых, где слово «жизнь» встречается в общей сложности 16 раз, из них лишь в 14 случаях обозначая «жизнь вечную». Иисус употреблял выражение «Царство Божие», «Царство Небесное», «Жизнь Вечная» и просто «Жизнь» в качестве синонимов. Например, выражение «войти в жизнь» синонимично выражению «войти в Царство Божие». «Наследовать жизнь вечную» — то же самое, что «войти в Царство Божие». «Наследовать Царство» — то же, что «пойти в жизнь вечную». Словосочетание «жизнь вечная» дважды встречается в продолжении рассматриваемой беседы. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вопрос Никодима «как это может быть?» — последнее, что мы слышим от него перед тем, как он окончательно умолкает. Далее диалог превращается в монолог Иисуса. Никодим же появится в 4 Евангелии еще 2 раза в рассказе об обсуждении первосвященниками и фарисеями деятельности Иисуса и в рассказе о погребении Иисуса. Если в первой части беседы доминировал Дух, то в центре второй части оказывается Сын. Если в первой части Иисус говорил о том, что для вхождения в Царство Небесное необходимо рождение от воды и духа, то во второй части он говорит о вере в Единородного Сына Божьего как условие для того, чтобы человек имел жизнь вечную. Антонимом жизни вечной является не просто смерть, но погибель, термин, употребляющийся в Новом Завете преимущественно в значении духовной гибели. Заслуживает внимания выражение «истинно, истинно говорю тебе», трижды употребленное в рассматриваемой беседе. В греческом тексте всех 4 Евангелий слово «истинно» передается транслитерацией еврейского и арамейского слова «аминь», означающего «воистину так». Формулу «истинно говорю вам» Иисус, согласно синоптическим Евангелиям, употреблял, когда хотел подчеркнуть какую-либо мысль. Его утверждение очень часто начинается с этой формулы. В 4 Евангелии регулярно употребляется формула с удвоенным «аминь» — «истинно, истинно говорю вам». Удвоение с целью подчеркивания — характерный прием семитской речи. Возможно, Иоанн в передаче данной формулы ближе к ее оригинальному арамейскому звучанию, чем синоптики. Почему Иисус во второй части речи неожиданно употребляет первое лицо множественного числа? На этот вопрос толкователи дают несколько ответов. Первое. Иисус говорил о себе и своем отце. Второе. Иисус имел в виду себя и своих учеников, которые присутствовали при беседе. По крайней мере, при ней мог присутствовать автор четвертого Евангелия. Третье. Иисус употребил так называемое «множественное величие» — грамматическую форму, употреблявшуюся лицами высокого ранга, царями, духовными лидерами, учителями. Четвертое. Иисус употребил первое лицо множественного числа в ответ на аналогичную форму, употребленную Никодимом. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Последняя интерпретация заслуживает внимания, поскольку термин «учитель», примененный Никодимом по отношению к Иисусу, тот, в свою очередь, применяет к Никодиму. Однако, если в устах Никодима термин имеет уважительный оттенок, то в устах Иисуса он приобретает уничижительный смысл. «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Иисус оспаривал право фарисеев называться учителями. В одном из своих последних поучений он будет говорить о книжниках и фарисеях, которые сели на Моисеевом седалище. Они любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель», «учитель». Обращаясь к ученикам, он скажет: «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называете никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». Возможно, в беседе с Никодимом Иисус употребляет термин «учитель» в аналогичном смысле, упрекая фарисеев, от имени которых говорит Никодим, в том, что они усваивают себе такой титул. Упрек звучит и в последующих словах, в которых Иисус, обращаясь к Никодиму, в его лице обличает в неверии все фарисейское сообщество. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Очевидно, эти слова являются прелюдией к тому, что за ними следует, к образу вознесенной змеи, которую Иисус интерпретирует аллегорически, применяя этот образ к себе. Под земным можно понимать земные образы, употребленные в беседе — вода, дух, ветер, рождение, змея, под небесными, как духовное аллегорическое толкование. Говоря о змее в пустыне, Иисус имеет в виду одно из чудес Моисея, о котором рассказывается в книге «Чисел». Рассказ относится к периоду 40-летнего странствования народа израильского в землю обетованную. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: „Зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: „Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев“. И помолился Моисей Господу о народе, и сказал Господь Моисею: „Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив“. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Уже в ветхозаветную эпоху змей, вознесенный Моисеем на жезл, воспринимался как символ спасения, свидетельствовавший о том, что Бог по отношению к народу израильскому изменил гнев на милость. Об этом говорится в книге «Премудрости» Соломона. «И тогда, как постигла их ужасная ярость зверей, и они были истребляемы угрызениями коварных змеев, гнев твой не продолжился до конца, но они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона твоего, ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но тобою, спасителем всех. Хотя они и были уязвляемы в напоминании им слов твоих, но скоро были и исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение оных, не лишились твоего благодеяния. Ни трава и ни пластырь врачевали их, но твое, Господи, всеисцеляющее слово». В этом тексте присутствует несколько ключевых понятий, которые лягут в основу христианского учения спасения. Во-первых, сам термин спасения. Во-вторых, представление о Боге как Спасителе, важнейший христологический термин. В-третьих, представление о том, что люди, взиравшие на змея, получали исцеление не от него, но от самого Бога. В-четвертых, наконец, упоминание о всеисцеляющем Слове Божьем. Ранняя церковь увидела в этом тексте пророческое указание на воплощение Слова и его смерть на кресте, которая принесла спасение и исцеление роду человеческому. Толкуя ветхозаветный образ, Иисус говорит о распятии на кресте. С самого начала своего служения он знал не только о том, что его жизнь закончится насильственной смертью, но и какая именно казнь будет определена ему еврейским народом. Если судить по синоптическим Евангелиям, образ креста стоял у него перед глазами задолго до того, как он был распят. Иначе как понимать его слова из Евангелия от Матфея: «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». В параллельном месте из Евангелия от Луки фраза начинается словами: «Кто не несет креста своего». Эти высказывания можно легко объяснить, как делают многие ученые, позднейшими вставками. Евангелисты, знавшие о том, как Иисус нес свой крест на Голгофу, вложили их в его уста. Но последовательно применяемый нами подход, который основывается на доверии к евангельскому тексту, как свидетельству очевидцев, записавших реальные слова исторического Иисуса, не позволяет принять такую интерпретацию. Обладая пророческим даром, Иисус знал, что его жизнь закончится крестом, и предсказывал это многократно, в том числе в беседе с Никодимом. Разумеется, если мы представим себе реального Никодима, члена Синедриона, он мало что мог понять из слов Иисуса. Если слова о рождении свыше вызывали у него вполне естественное недоумение, тем более загадочными должны были оставаться слова о Сыне Человеческом, который будет вознесен, подобно змее, в пустыне. Но Иисус нередко говорил загадками. Принцип загадки лежит в основе жанра притч, которые он использовал в своих поучениях. В них слушателям предлагается серия образов, каждый из которых должен быть разгадан. Во многих случаях разгадка того, что говорил Иисус, происходила уже после его смерти и воскресения, когда ученики вспоминали то или иное событие или изречение и понимали, что оно означало. Кульминацией всей беседы являются слова Иисуса: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова в каком-то смысле являются квинтэссенцией всего Евангелия. Они говорят о главной причине, по которой произошло Боговоплощение, о любви Бога Отца к роду человеческому. Следствием этой любви является крест, на который Сын Божий и Сын Человеческий будет вознесен. Иисус не видел никакого другого исхода для своей жизни. Он пришел в этот мир, чтобы умереть за людей, за тех, кого любит его Отец. В беседе с Никодимом, одним из религиозных лидеров народа израильского, Иисус подчеркивает, что его миссия не относится исключительно к богоизбранному народу. Бог возлюбил мир, а не только один народ. Через смерть Иисуса может спастись всякий, а не только всякий израильтянин. В синоптических Евангелиях идеи всемирной миссии Иисуса соседствуют с представлением о том, что Он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Если бы не было Евангелия от Иоанна, можно было бы подумать на основе рассказа синоптиков, что сознание вселенскости собственной миссии приходило к Иисусу постоянно. При жизни он говорил ученикам: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». И только после воскресения заповедал им: «Идите, научите все народы». Не такую картину рисует Евангелие от Иоанна. Здесь Иисус представлен с самого начала знающим и о том, что его ожидает, и о том, какое значение будет иметь его смерть на кресте для всего рода человеческого. Это отчетливо видно в заключительной части беседы с Никодимом. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны». В этом отрывке доминирует идея суда. Понятие, выражающее эту идею, суд, судить, быть осуждаемым, употреблены 4 раза. Пришествие в мир Сына Божьего становится судом для мира, но не потому, что Сын Божий пришел судить мир, а потому, что каждый человек должен теперь сделать выбор в пользу правды, истины или зла, в пользу света или тьмы. Суд Божий не является внешним, сторонним фактором по отношению к миру и людям. Они сами вершат над собою суд, сами выбирают свою судьбу, когда либо принимают пришедший к ним свет, либо отвергают его. Суд мыслится не как событие далекого будущего, а как то, что происходит здесь и теперь. Уверовавший избавляется от суда, а неуверовавший уже осужден. Речь в данном случае не идет о страшном суде, о котором Иисус говорит в других местах и который будет означать окончательное и бесповоротное решение судьбы каждого человека. На этом последнем суде овцы будут отделены от козлов, пшеница от плевел, злые от праведных, но страшный суд для каждого человека будет лишь закономерным итогом того, какой выбор он сделал в жизни. Этот суд не внесет ничего принципиально нового в его судьбу. Термин «свет» употреблен в беседе с Никодимом 5 раз, в том же значении, в каком он встречался в прологе. Там тоже говорилось о действии света в мире. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был и мир, через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. Свет Божий пришел в мир, чтобы дать человеку возможность выбрать один из 2 путей – к спасению или в погибель. Свет не судит, он лишь выявляет, обличает то, что подлежит осуждению, то, что подлежит оправданию, подобно тому, как внезапно зажженный в темной комнате светильник выявляет в ней порядок или беспорядок, чистоту или грязь. Не будем забывать о том, что беседа Иисуса с Никодимом происходит ночью. Критерием для определения судьбы человека являются его дела. Этот 3-раз употребленный термин вместе с близкими к нему по смыслу глаголами «делать» и «творить», а также однокоренным причастием «соделаны», составляет тот терминологический набор, который переводит весь дискурс в практическую плоскость. Если ранее в беседе речь шла об акте любви Бога Отца, следствием которого является пришествие в мир и смерть на кресте Сына Божьего, то в заключительном разделе беседы речь идет об ответе людей на этот акт любви. Ответ представлен как преимущественно отрицательный. Мир отверг Единородного Сына Божьего, люди возлюбили более тьму, нежели свет. Тем не менее, наряду с теми, кто не уверовал в Него, есть и уверовавшие. Ключевое понятие веры, впервые появившееся в прологе, теперь появляется вновь. Если раньше евангелист говорил о воплощенном Слове Божьем, что верующим во имя Его Он дал власть быть чадами Божьими, заново родившимися от Бога, то теперь об этом говорит само воплощенное Слово. Рождение свыше есть не что иное, как рождение от Бога и усыновление Богу. Человек, как физическое существо, рождается от отца и матери, но как существо духовное он должен родиться от Бога. Это рождение происходит благодаря вере. Рождение свыше, основная концепция беседы с Никодимом, имеет многообразный смысл и предполагает многоуровневое толкование. На первом и наиболее очевидном уровне речь идет о крещении. Об этом говорит, во-первых, сама формулировка «от воды и духа», предполагающая участие воды в процессе рождения свыше. Во-вторых, в соответствии этой формулировке учение о крещении, выраженного в других новозаветных книгах, в том числе в «Деяниях апостольских» и «Посланиях Павла». В-третьих, единодушное понимание данной формулировки раннехристианскими толкователями, как указывающей на таинство крещения. Правда, в современной науке на протяжении длительного времени высказывалось мнение о том, что в изначальном тексте беседы с Никодимом не было упоминания о рождении от воды, а говорилось только о рождении от духа. В таком случае всю беседу можно было бы воспринять как вообще не относящуюся к теме крещения. Однако такое мнение опровергается, во-первых, данными текстуальной критики. Ни в одной известной рукописи слова «от воды» не отсутствуют. Во-вторых, против этого мнения свидетельствуют другие упоминания воды вместе с духом в корпусе Писания Иоанна. В-третьих, вся раннехристианская традиция единогласно свидетельствует в пользу крещальной интерпретации беседы с Никодимом. В деяниях апостольских крещений во многих случаях напрямую увязывается с дарованием Святого Духа. Обращаясь к собравшимся на праздник Пятидесятницы, апостол Петр говорит: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа». Результатом его проповеди стало крещение 3000 человек и присоединение их к общине учеников Иисуса. Однако сошествие Святого Духа, согласно деяниям, не обязательно происходит одновременно с крещением. О самарянских верующих, не имевших Святого Духа, говорится, что он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Иисуса Христа. Схождение на них Святого Духа произошло через возложение рук апостолов. Павел был крещен апостолом Ананией, сказавшим ему: «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа». Действие крещения описывается так: «И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий». Наконец, в рассказе о крещении сотника Корнилия результатом проповеди апостола Петра стало то, что Дух Святый сошел на всех слушавших слово, после чего Петр велел им креститься во имя Иисуса Христа. Связь между крещением и Святым Духом прослеживается во всех случаях, хотя не всегда погружение в воду и схождение Святого Духа происходит одновременно. Иногда Святой Дух сходит на уверовавших до крещения, иногда после. Его действие проявляется в частности в том, что уверовавшие начинают говорить на иных языках и пророчествовать. Связь между водой и духом прослеживается в первом соборном послании Иоанна, где автор 4 Евангелия развивает тему рождения от Бога через веру. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». О крещении напрямую в послании не упоминается, однако о Сыне Божьем говорится: «Сей есть пришедший водою и кровью Иисус Христос, не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют — Дух, вода и кровь, и сии три об одном». Под водой, очевидно, понимается крещение Иисуса от Иоанна в Иордане, а под кровью — его смерть на кресте, кровь — символ мученичества. Отрывок завершается словами, обнаруживающими терминологическую и смысловую близость к беседе с Никодимом. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Связь между водным крещением прослеживается и у апостола Павла, в частности, в первом послании к Коринфянам. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». В послании к Титу апостол пишет: «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Отметим, что словом «возрождение» здесь переведен греческий термин, буквально означающий «рождение заново» и семантически близкий выражению «рождение свыше» из беседы с Никодимом. О том, что беседа с Никодимом уже во времена ранней церкви однозначно воспринималась как указывающая на крещение, существует множество свидетельств. В первой апологии святого Иустина Философа описание таинства крещения следует за цитатой из беседы Иисуса с Никодимом. «Кто убедится и поверит, что это учение и слова наши истины, и обещает, что может жить сообразно с ним, тех учит, чтобы они с молитвою и постом просили у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся и постимся с ними. Потом мы приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как сами мы возродились, то есть омываются тогда водой во имя Бога Отца и Владыки всего, и Спасителя нашего Иисуса Христа и Духа Святого. Ибо Христос сказал: «Если не родитесь свыше, то не войдете в Царство Небесное». А всякому известно, что родившимся однажды невозможно уже войти в утробу родивших. Чтобы получить нам отпущение прежних грехов, в воде именуется находящим возродиться и раскаявшимся во грехах имя Отца всего и Владыки Бога. Это одно имя произносит тот, кто ведет приемлющего омовения к купели, потому что никто не может сказать имя неизреченного Бога. Если же кто и осмелился бы сказать, что оно есть, тот показал бы ужасное безумие. А омовение это называется посвящением, потому что посвящаются умом те, которые познают это. И при имени Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате, и при имени Духа Святого, который через пророков предвозвестил все относящееся к Иисусу, омывается просвещаемый. В той форме, в какой цитата из беседы с Никодимом приведена у Иустина Философа, она может быть одновременной аллюзией еще на одно изречение Иисуса, которое мы находим в синоптических Евангелиях. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В Древней Церкви это изречение также воспринималось как указание на крещение. Крещальная тема является центральной в толковании Иоанна Златоуста на беседу с Никодимом. Антиохийский учитель говорит о крещении прежде всего как знаке, который открывает дверь в Царство Небесное. «Невозможно, — говорит Христос, — тому, кто не родится водою и духом, войти в Царствие Небесное, потому что он еще носит одежду смерти, одежду проклятия, одежду тления, еще не получил знамения Господнего, он еще не свой, а чужой, не имеет условленного в Царстве знака». Проводя параллель между сотворением человека и его рождением от воды и духа, Златоуст вкладывает в уста Иисуса такие слова: «Я ввожу в мир иное рождение. Я хочу, чтобы люди рождались иным образом. Я пришел с необычайным способом создания. Вначале я создал человека из земли и воды, но это создание оказалось негодным, этот сосуд разбился. Затем я уже не хочу творить из земли и воды, а от воды и духа». Почему же, спрашивает Златоуст, для рождения свыше необходима вода? Потому что в воде символически изображается гроб и смерть, воскресение и жизнь, и все это происходит совместно. Когда мы погружаем свои головы в воду, как бы в гроб, вместе с тем погребается ветхий человек, и, погрузившись долу, весь совершенно скрывается. Потом, когда мы восклоняемся, выходит человек новый. Одновременно погружение в воду и выход из нее — это символ пребывания человека в утробе матери и выхода из нее на свет. Что утроба для младенца, то вода для верного. Он в воде зачинается и образуется. Прежде было сказано: «Да произведет вода присмыкающихся душу живую». А с того времени, как Владыка сошел в струи Иордана, вода производит уже не присмыкающихся душу живую, а души разумные и духоносные. Приведенный краткий обзор новозаветных и раннехристианских свидетельств показывает, что у ранней церкви не было никакого сомнения ни в том, что рождение свыше, о котором Иисус говорил с Никодимом, осуществляется именно благодаря крещению, ни в том, что следствием веры и крещения является сошествие на человека Святого Духа. При этом, однако, ни в новозаветных текстах, ни во множестве упоминаний о крещении, принадлежащих христианским писателям тех последующих столетий, не говорится о крещении как безотказном или формальном способе приобретения благодати Святого Духа. Крещение — не магическое действие. Святой Дух не сходит просто по мановению человеческой руки. Для того, чтобы крещение было действенным и принесло в человеке плоды, необходим еще целый ряд условий, из которых два названы в беседе с Никодимом — вера и дела. Беседа с Никодимом, первое из поучений Иисуса, вошедших в Евангелие от Иоанна, имеющая ярко выраженный тринитарный характер. В нем присутствуют все три лица Святой Троицы — Бог Отец, который по любви к миру посылает Своего Сына на крест, Сын, по послушанию Отцу, приходящий в мир и принимающий смерть на кресте, и Дух Святой, через крещение дающий новое рождение уверовавшим в Сына Божьего. Единство трех божественных лиц станет одним из лейтмотивов четвертого Евангелия и основной темой нескольких поучений, включая последнюю беседу Иисуса с учениками на Тайной Вечере, где Он будет говорить о Своем единстве с Отцом, о Своей крестной Матери и о Святом Духе, который, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Диалог с Никодимом служит прелюдией к этой последней беседе Иисуса с учениками, воспринимающейся автором четвертого Евангелия как завещание учителя.